Глава 20. Совет поселений. Благодаря найденному оружию и приличному количеству бойцов, первые несколько дней казалось, что все идет как надо. Передвигаясь крупными группами, самураи под управлением Дако, вооруженные автоматами начала века, перешерстили весь окрестный район. Тащили все, что было не прибито к полу и стенам. А если попадались особенно интересные вещи, откручивали. Зараженные тоже не сидели на месте. Раз в 2 часа, будто заведенные, они атаковали все жилые объекты в городе. Учитывая, что здание мэрии превратилось в крепость, это было даже удобно. Как по часам. Загнали всех внутрь, 15 минут постреляли по мишеням с высоты 7-го этажа, а когда волна зомби уставала, просто выходили и добивали валяющихся в снегу зомбаков. Казалось бы, живи и радуйся. Вот только на 4-й день было подсчитано, что при таких атаках боеприпасов хватит от силы на неделю. А сколько в округе тварей, никто сказать не мог. Первоначально их было от 50 до 70 тысяч. Понятно, что многие погибли во время заморозков. При штурме и последующей обороне резиденции главы Охи полегло от 2 до 4 тысяч. Но, как ни крути, выходило, что в окрестностях бродит еще минимум 40 тысяч зомби. Патронов было, конечно, больше, но все равно Максим приказал начать экономить. Во время штурмов главное было вовремя сбивать ползунов со стен и не давать силачам добраться до окон. С обеими задачами легко справлялись меткие стрелки, которых, благодаря присоединению Строганова и его подчиненных, было достаточно. Все прошедшие боевую подготовку получили по автомату и полному комплекту патронов. Здраво рассудив, что это практически самая большая ценность и аналог валюты, Макс велел все запасы патронов складывать у себя в комнате на 4-м этаже. Вот только количество не рассчитал, и теперь каждое утро любовался стеллажами ящиков с боеприпасами. Часть лежала в обоймах, готовых для снаряжения магазинов. Они даже специальный аппарат нашли. Девушки, включая Марину и Рин, кажется, вступили в сговор, целью которого была его скорая и приятная смерть от переутомления. Может, подростковые гормоны влияли на столь активную половую жизнь или инстинкты выживания, говорящие, что пора плодиться. Контрацептивами они не пользовались, да и не особенно задумывались об их применении. Вот и сегодня утро должно было начаться с разминки. «Господин!» — универсал проснулся не от обычных приятных ощущений, а от громкого, настойчивого крика и стука в дверь. «Вставайте!» «Что случилось, Дако? Очередная волна зомби?» Макс на автомате посмотрел в интерфейсе время. 5:20. До очередного штурма еще 30 минут. Послы собрались с представителями других поселений Охи. Говорят, что хотят закончить совещание до 10. «Вашу мать! А почему его не днем-то сделать? Что за срочность такая?» — возмутился парень, начиная одеваться. «Мне сказать им, что вас не будет?» «Еще чего. Подготовьте конференц-зал на этом этаже, разбудите Строганова и Крока. Да, и Давида приведите». Максим обернулся, чтобы разбудить Гейшу и Медоку, но они и так встали и уже даже почти оделись. «Мы будем через 5 минут. Лучше через 15, чтобы подождали, и дать разрешение на стрельбу очередями». «Тогда уж 20, — поддержала Рин Мара. «Но скажите, что будем через 5». «Как прикажете», — ответил Дако, отходя от двери. «Ну, и чем же мы займемся эти 15 минут?» — озадаченно спросил Максим, стоящий уже полностью одетый и даже подпоясанный мечом. «А то ты не знаешь», — усмехнулась Марина, толкая его обратно на кровать. В результате пришли они через 30 и порядком уставшие, хоть и довольные. В освещенном светодиодными лентами зале собралось человек 200. Почти максимальная численность. Самурай Дако и охранники Строганова во главе со своими лидерами стояли по бокам зала и сидели у небольшой сцены, на которой возвышались 3 стула. Хотелось бы, конечно, иметь такой же внушительный трон, как и у Цухико Химе, но по статусу он был не положен. Да и губернаторское кресло выглядело более чем достойно. Единственное, что сейчас на нем восседал какой-то придурок. Никем другим он быть не мог, потому что занял место Максима, и все знали, что после этого будет. Это было оскорбление, которое нельзя терпеть. Парень подошел, спокойно разглядывая незнакомца. Крепкий молодой мужчина, хотя, может, и женщина. Черт его разберет под бронежилетом и штурмовой маской. Ни выражение лица не понять, ни внешности не разглядеть. Ну да, вальяжная поза говорила сама за себя. Не произнося ни слова, Макс чуть поклонился, а потом выбросил вперед левую руку. Кто бы это ни был, он оказался чертовски ловок и почти ушел от захвата. Но недостаточно. Ерм безошибочно указал траекторию движения наглеца, и разошедшиеся в стороны пальцы левой руки универсала сомкнулись на голове цели. «Сила!» Максим поднял противника за голову, не обращая внимания на крики и возмущение Светловой, которая попыталась сорваться со своего места, но была остановлена стеной клинков стражи. Парень несколько секунд раздумывал, что лучше сделать – выстрелить рельсой или отрубить голову мечом. Но в этот момент ему на плечо легла маленькая ладошка Рин. «В темницу, до дальнейшего решения. Все полезное снять», — сказала Марина, когда универсал отбросил свою жертву в сторону. «Оскорбление Сёгуна Рё — тяжкое преступление», — спокойно объяснила Мэдока. Максиму даже говорить ничего не пришлось. «Хорош же ваш Сёгун, если его так легко оскорбить», — усмехнулась Татьяна. Несколько человек в ее свите засмеялось, но большинство не поддержало, и смешки быстро прекратились. «Наше общество построено на свободе и уважении», — произнес Макс. «Свобода действий вкупе с уважением к старшим и послушанием ради общего дела — основной закон нашего поселения». «Больше похоже на диктатуру», — не унималась начальница ВВУ. «Вас никто не назначал, а этого, по центру, и вовсе ждет тюрьма, как только в России все наладится». «Как и вас», — спокойно заметила Марина, «за самовольное управление поселением, за сотрудничество с преступниками и оккупантами, за незаконное проникновение на военные объекты, применение оружия и многое другое. Если, конечно, в России все наладится. А еще раз перебьете Сёгуна, отправитесь вслед за предыдущим придурком». «Я здесь только потому, что из порта пришла радиограмма о назначении нового наместника Охи». «Совершенно верно. И это я», — кивнула Ужложская. «А главой поселения от гражданских является госпожа Мэдока, супруга господина Рё. И мы обе полностью доверяем его суждениям». «Писец», — громко прошептала девушка рядом с Татьяной. Теперь, когда к нему вернулась память, Макс знал, что она раньше была главой поселения. Кажется, Ржевальская. «То есть две подстилки будут диктовать нам, что делать?» «Уведите ее, иначе я казню ее на месте. А мне кажется, это будет сейчас не лучший ход». «Может, тогда сразу всех послов закроете и дипломатические вопросы с концами?» — надменно посмотрела на него Светлова. «Так поступают только слабые». «Нет, слабые приползают на коленях, когда у них заканчиваются боеприпасы и пища, как сделали вы», — ответил Максим. «А если они при этом еще и спесивые и глупые, то обрекают доверившихся людей на голодную и холодную смерть. Ответьте, сколько из 3000 вверенных вам людей выжило на данный момент? 2, ответила после некоторой заминки Татьяна. В таком случае вам стоит заткнуться и придумать причину, чтобы сдаться. Поверьте, теперь у меня к вам очень много вопросов. И по обращению с детьми, и по общей политике. Как были они и к адмиралу Ушакову, но он, к сожалению, скончался. «Вы можете задать их мне», — спокойно и уверенно сказал Подковин, теперь выполнявший должность главы Москвы. «С вами как раз никаких проблем нет, и, надеюсь, не будет в дальнейшем. И я рад вас здесь видеть, Федор. Спасибо, что смогли прибыть лично. Обстоятельства требуют оперативного вмешательства. Все то время, которое мы вас ждали...» Он замолк на полуслове. На часах было ровно 6 утра. Даже сквозь толстые стекла и панели утеплителя стали слышны крики зараженных. Их песня. А следом начали раздаваться короткие автоматные очереди. Пару раз доносился командный голос маленькой воительницы, Банша. После попадания в царство света и освобождения она стала понимать язык зараженных, улавливала направление атак. По-хорошему, ему стоило подняться на стену, вырезать несколько сотен тварей своей рельсой, но все говорило о том, что главный бой сейчас разворачивается в этом зале. «Продолжайте, здесь вы в безопасности», — сказал он КАП-2. «До сих пор не могу в это поверить. Вы сумели не только захватить здание, но и обустроить из него крепость, раздобыть оружие и бойцов. Но надолго ли вас хватит? Если все так и будет продолжаться, то как минимум до холодов хватит и припасов, и патронов», — ответила за него Марина. «Здание готово к заморозкам. Утепление в среднем составляет около 2 метров, что соответствует 30 метрам сплошного бетона. Даже сейчас идут работы по установке панелей, но за неделю мы их полностью завершим». «Да, я видел ободранное здание по дороге», — кивнул Федор. «Кажется, вы собрали панели утеплителя с половины города. У нас эти работы поставлены на поток. Да и бойцов для охраны караванов у нас хватает. Но это не значит, что здание готово к долговременной изоляции», — воскликнула Татьяна. «У вас куча людей. Сколько они продержатся на текущих припасах? Вы только подумайте, скоро начнется голод. Не лучше ли разойтись по небольшим поселениям?» «Вы, кажется, озвучили то, что происходит у вас», — с нажимом сказала Рин. Максиму даже делать ничего не надо было, лишь с улыбкой наблюдать, как девушки осаживают военную. «Мы же получили высокоактивную генно-модифицированную рассаду, например, картошку, которая созревает за 20 дней, лук и редис, растущие за 5. К тому же, благодаря связям, мы выторговали несколько ростков марсианского винограда, которые уже успешно высажены не только у нас, но и в ближайших домах, которые мы тоже готовим к заселению». «Что еще за виноград?» — удивленно уточнил Подковин. «Растение, подготовленное для колонизации Марса», — разъяснила Мара. «Выделяет кислород, потребляя углекислый газ и азот. При этом нормальная температура его роста, по заявлениям ученых, минус 70. Не знаю уж, в чем именно они нахимичили, но при плюсовой температуре оно действительно растет неохотно. Но при этом выделяет ощутимое тепло и свет в своих симбиотических колониях». «Сколько вы готовы принять еще людей?» — прямо спросил КАП-2. 2000 без припасов и около 4, если придут с припасами», — тут же ответила Рин. «У вас есть какое-то предложение?» «Можно и так сказать. У вас единственных пока нет станции дальней связи. Я прав?» «Будет через 3 дня», — ответил Давид. «Я заканчиваю антенну». «Ну, может, это и будет полезно, но сейчас поздно. С юга движется войско зараженных, очень большое и организованное. По данным, которые мы получили пару часов назад, они подойдут к Охе через сутки. На пути у них еще Тымовская и Ноглики, но, судя по всему, они не останавливаются, а лишь теряют определенную часть состава, максимально допустимую для каждого поселения. Это раза в 4 больше, чем количество живущих там людей. При этом большинство тупых зомби даже не останавливаются после захвата. Остаются только продвинутые, бронированные, ловкие. Было замечено несколько артиллеристов. «И что мы имеем в сухом остатке?» — решил вступить в беседу Максим. «К нам идет волна тварей. При этом она рассчитана на наше сооружение с системой геотермальных генераторов. Ну хорошо, допустим. Откуда они знают, куда идти и сколько солдат посылать? Как рассчитывают стратегию? Эти данные есть?» «Боюсь, это нам неизвестно», — нехотя признала Татьяна. «Но скоро сможете спросить у них самих. Насколько я понимаю, вы с ними поладили и даже язык выучили». «Ну, если то, что я своими руками убил несколько сотен этих тварей и предыдущего владыку Охи можно так назвать, то безусловно. У меня с ними просто отличные взаимоотношения. Правда, несмотря на ваш сарказм, кое в чем есть доля правды. Ладно, что вы предлагаете?» «Есть два очевидных варианта. Первый, как предложила госпожа Светлова, разделиться небольшими группами на местности, найти стабильные источники пищи и тепла. Это могут быть туристические базы, дома отдыха и загородные дачи с большим окружающим лесом. Этот вариант можно отмести сразу», не дожидаясь, пока Федор договорит, прервал его Макс. «Если сюда идет армия, то такие группы просто перебьют по пути движения. А если они спасутся на время, то остальное доделает похолодание. Неделя при минус 100 уничтожит больше половины выживших, у которых не нашлось теплого укрытия. Так что даже обсуждать это нет смысла. Как я понимаю, второй вариант – это концентрация людей в одном месте? Скорее, в трех. Там, где может быть обеспечено тепло, еда и оборона. Первое здесь, в мэрии, второе у нас на Москве, ну а третье в местном госпитале». «Ну что ж, это неплохой вариант», — кивнул универсал. «Но людей выделить я не смогу». «Что значит «не сможете»?» — возмутилась Татьяна. «У вас же целая армия, бережно собранная по крупицам из разных групп и народов. Поверьте, я бы и сам с удовольствием отбил для себя еще одно здание с термогенератором, но рисковать своими людьми не буду. Их и так едва хватит для обороны, если сюда придет еще несколько тысяч тварей. С другой стороны, мы всегда готовы принять беженцев», вмешалась в разговор Марина. «В первую очередь, конечно, детей и женщин. Более того, мы готовы предоставить транспорт для их доставки и отряды для сопровождения». «Мы и так передали вам большинство своих людей, которых не могли обеспечить», — отозвался Подковин. «Сейчас наше поселение полностью самодостаточно. При включении реактора в контур защиты любой, кто попробует забраться внутрь без нашего ведома, получит разряд в несколько тысяч вольт. Более чем достаточно, чтобы обороняться от любого количества тварей, особенно тупых. Но если вы поделитесь с нами быстро растущей рассадой, это будет очень кстати». «В обмен на что?» — прямо спросил Макс. «Мы их получили в обмен на 400 вооруженных и обученных бойцов. Что вы можете предложить взамен?» «Я...» — Кап-2 замялся. «Как понимаю, про жест доброй воли речи быть не может. В таком случае, как насчет постоянного лечения ваших воинов? Учитывая, что вскоре начнутся холода, и мы окажемся на самообеспечении, отрезанные от других колоний», Максим прикинул в уме состав судна. «Да, мы готовы на обмен. Насколько я помню, у вас было два работающих автодока и достаточно персонала для обслуживания их обоих. Вы предлагаете...» Федор тяжело вздохнул. «Ну хорошо. Но только тот, что остался пустым по вашей милости. Такой вариант вас устроит?» «В смысле пустым?» «Полностью работающий автодок, но без расходников. Наномашин в нем уже не осталось. За полгода использования мы истощили свои ресурсы. Того картриджа, что вы принесли в прошлый раз, хватило на заправку только одного. Мы готовы обменяться на два саженца каждого вида растений, включая виноград». «Один саженец», — сказала Рин. «У вас хватит ресурсов на воспроизводство, а нам еще понадобится где-то найти наномашины. Так будет честнее. Согласен, дорогой?» «Вы что, всерьез обсуждаете передачу высокотехнологического оборудования в обмен на картошку? Смеетесь?» — чуть не вскричала Татьяна. «Давайте свергнем этого мелкого кровожадного придурка». «Все, я не могу больше», — выдохнул Максим. «Кажется, вам отморозило мозг, или вы слишком долго общались с Древневым. Забудьте, у вас нет здесь никакой власти. В темницу ее». «Но она посол», — напомнил Дако. «Тогда на улицу, чтобы глаза мои ее больше не видели». «Но там еще 3 минуты будет раж, как прикажете, господин». «Стойте! Куда вы меня тащите? Это преступление против военного при исполнении. Это трибунал». «Кто из ВВУ будет говорить за Светлову?» — спросил, успокаиваясь, Максим, после того, как женщину вывели из конференц-зала. «Переговоры важны, и то, что она не в состоянии адекватно себя вести, значит, что она непригодна на роль лидера, по крайней мере, в данном аспекте. Я знаю, что она была под командованием Романа и вместе с ним справлялась с терактом в Питтсбурге, но это было давно и совершенно ее не оправдывает». «Тогда как вы можете себя так вести по отношению к ней?» — тихо спросил один из оставшихся ВВУшников, в котором Макс с трудом узнал Вениамина. Так парень зарос и исхудал. «Она вас приютила, дала еду и кров, обучение, пусть и недолгое. Надеюсь, не нужно напоминать, что вначале она хотела меня выставить вместе с Машей. Просто на улицу, потому что я, мол, не подпадал под возраст. Затем отправила на самоубийственную миссию в библиотеку. Она за день до этого потеряла в сражении за ТЭЦ всех близких, большую часть преподавательского состава и старших учеников». «Это ее не оправдывает», — пожал плечами Максим. «А еще раз меня перебьешь? Прошу прощения, господин Рё». «Так-то лучше. Я предлагаю вашим ученикам безопасность, тепло и пищу. Все несогласные могут остаться на улице или в том единственном корпусе со старой котельной, который у вас есть». «Мы принимаем предложение», — сухо ответил адъютант. «И просим предоставить транспорт для переезда. Придут все. Также прошу выпустить из камеры Витязя. Он сделал это по поручению Светловой, чтобы проверить ваше благодушие и цивилизованность». «Вот как? Что ж, в таком случае именно она могла быть виновата в его смерти». Универсал почувствовал, как на его руку ложится ладонь Рин, и усмехнулся. «Но в качестве жеста доброй воли на первый раз я вас прощаю. Более того, раз она разрешила поисковую операцию для моего спасения, я также не буду обвинять ее саму. Сегодня. Но впредь постарайся убедить ее быть более благоразумной. Пусть все началось с одной смерти, но ей не закончится. Надеюсь, это убедит вас в нашей, как вы сказали, цивилизованности». «Да, конечно», — кивнул Валентин. «Рад, что мы пришли к соглашению». «У кого-нибудь еще остались вопросы?» — обратился он к собравшимся. Но в зале царила почти полная тишина. «Отлично. Тогда решено. Дако, обеспечь транспорт. 2 роты охранения. «Марина, займись подготовкой комнат в правом крыле. Николай, мне нужен план обороны от превосходящего противника. Три варианта. 10, 20 и 30 тысяч зараженных. Крок, Давид, продумайте инженерные сооружения и из чего мы их будем строить. На этом собрание объявляю законченным. Отчеты жду в течение следующих 6 часов». «Прошу покинуть помещение», — сказала громко Рин. Стражники начали выводить наружу послов и других гостей. Спустя 5 минут в зале остались только 3 командующих да 4 охранников. «Что заставляет тебя нервничать?» — спросила Марина. Стоило двери закрыться. «Мы уже не раз отбивались от превосходящих сил врага. Чем этот отличается, кроме количества?» «Тем, что мы и так с трудом справляемся, на пределе своих возможностей. Думаешь, зачем я выторговал автодок? Скоро у нас будет много, очень много раненых. А значит, только он спасет нас от потокового обращения и смертей от непредвиденных мутаций. Вот только без наномашин он бесполезен, а значит, вылазку в госпиталь делать все равно нужно». Максим поднялся с кресла. «Рин, Марина, сейчас сложный период. Останьтесь обе для управления». «А ты куда?» — встрепенулась жена. «Возьму с собой Машу и пойду на разведку. Ну, может, еще Тину с 10 стрелков прикрытия. У нас как раз будет 1,5 часа, чтобы управиться, пока враги ослабли». «Хорошо, тогда я останусь здесь для посещений», — кивнула Мэдока. «Надеюсь, у тебя все получится без лишнего кровопролития». «О, я бы на это не рассчитывала», — хохотнула гейша. «Главное, возвращайся живым и здоровым. Остальное как-нибудь решим». «Договорились». Нежно поцеловав обеих девушек, универсал вышел из зала и тут же связался с Баньше. «Ты чего так рано?» — поинтересовалась девочка, ответившая только через минуту. «Доброе утро. Начинай собираться. Я сейчас зайду за снаряжением и пойдем в рейд». Еще по дороге Максим решил, что брать с собой рыжую будет излишним. «Сможешь прокричать 4 раз подряд?» «Конечно, если нужно», — ответила младшая по связи. А потом добавила уже голосом, когда он вошел в комнату. «Куда выдвигаемся?» «За наномашинами», — ответил Рё, собирая снаряжение. «В госпиталь». «Ого! А не слишком ли опасно? Их там минимум 4000. Даже пока они в ослабленном виде, нам с ними не справиться. Нам и не нужно. Только забрать некоторые медикаменты. Готово?»